Перестать достигать и начать жить. Как уже было сказано, выгоранию сильно подвержены люди-достигаторы. Это трудоголики, готовые работать 24/7. Для них очень важно быть эффективными и продуктивными специалистами. Ради этого они могут жертвовать своим личным временем и внутренними ресурсами. Поэтому достигаторы – одни из первых на очереди в получении порции выгорания. Они всегда заняты и сфокусированы на достижении своих целей. Эти люди способны проделать огромный объем работы, часто забывая позаботиться о себе. Так они могут довести себя до полного упадка сил. Да и все мы сегодня живем в такое время, эпоху достигаторства. Наши достижения и успехи определяют нас. Многие даже считают, что если ты ничего не добился, то ничего и не стоишь. А люди, которые по природе своей достигаторы, так и вовсе думают: «Я — это то, что я делаю». Считается, что любой человек может стать кем угодно, достигнуть больших вершин и заработать много денег, если захочет этого. Говорят, что мы живем в мире возможностей, и каждый может отхватить себе кусок. Наверняка так и есть, но подобное мировоззрение превращает жизнь многих людей в гонку. Социальные сети, телевидение, интернет, блоги и книги об успешном успехе загоняют нас туда еще больше. Мы смотрим на красивую жизнь и хотим так же. Потом оцениваем себя, сравниваем с другими и видим несоответствие. От этого начинаем злиться и считать себя неудачниками. Далее решаем, что мы не хуже, и тоже включаемся в эту гонку за успехом. Желать лучшей жизни — нормально. Развиваться всегда хорошо. Просто нужно задуматься, для чего вы этого хотите. Если для того, чтобы вас одобрили другие, то это плохая дорожка. Быть для всех хорошим и лучшим — это утопия. Всегда найдется кто-то успешнее, умнее или богаче. Поэтому стремиться стать лучше нужно, но только для себя. Стать не успешнее и умнее, чем другие, а стать лучше, чем ты сам был еще вчера. Сравнивать себя не с другими, а с самим собой. И измерить свой успех, отмечая личный прогресс. Посмотрите на свой рост и поблагодарите себя за то, чего уже достигли. Еще важно понять, что нужно именно вам. Увидеть свои истинные цели, желания и ценности. Узнать себя настоящего и определить, чего вы хотите на самом деле, а не чего ожидают от вас другие. Вам не нужно гнаться за всеми. Достигайте целей для своей души и стремитесь к самореализации, а не к признанию. Когда цели именно ваши, то и достигаются они намного легче, без сильного напряжения, стресса и завышенных ожиданий. Не надо работать только на результат. Важно получать удовольствие уже на самом пути. Это как по дороге на работу пить вкусный кофе и радоваться утреннему солнцу, читать интересную книгу в поезде метро. Вы идете или едете к своей цели, но при этом получаете удовольствие в дороге. Также достигаторам очень важно найти баланс работа-личная жизнь и не ставить все карты на достижение целей. Нужно не забывать переключаться с рабочих задач на другие сферы жизни, особенно в мыслях, и качественно отдыхать, отключая работу в отпуске и на выходных. Для этого хорошо подойдет техника «колесо баланса», когда мы делим круг на сектора и отмечаем в каждом из них разные сферы жизни. Карьера, семья, друзья, отдых, увлечения, духовная жизнь, здоровье, саморазвитие. Каждую сферу нужно оценить от 0 до 10 баллов. Так вы поймете, чего вам не хватает для баланса. Главное, чтобы развитие других сфер тоже не переросло в очередное упорное достижение цели. Здесь смысл в том, чтобы не забывать отвлекаться от одной сферы и переключать внимание на другие. Уделяйте больше времени друзьям, родным, своим увлечениям и здоровью, как физическому, так и психическому. Это поможет сделать отдых и перерыв от работы более качественным. Достигаторы должны планировать свое время так, чтобы каждый день обязательно отдыхать и расслабляться, выполнять техники медитации, гулять на свежем воздухе, ходить на массаж, в сауну, бассейн. И главное, во время отпуска или просто отдыха оставлять работу на работе. Задание. Если вы увидели в себе достигатора, составьте колесо баланса.